Глава 13. Шаг из-за кулис. Первое, с чем сталкивается вокалист накануне публичного выступления — страх. Знаешь, что ты не один столкнулся с подобной проблемой. Загвоздка в том, что боязнь выходить на сцену есть у всех, но в разной степени. Все хотят выглядеть в глазах других прекрасно, но так не будет никогда. Всегда найдутся те, кто будет тебя любить, но и ненавистники тоже. Надо это понимать. Прелесть сцены в том, что на ней ты можешь быть кем угодно. И если ты сыграешь свою роль хорошо, то зритель начнет отождествлять тебя с придуманным тобой образом. Поэтому как только ты вышел на сцену, ты король. Прежде всего потому, что пересилил свой страх и показал себя публике, в то время как зрители сидят и наблюдают, чаще всего тайно мечтая оказаться на сцене так же, как это сделал ты. И еще, в зале всегда будет хотя бы один человек, которому понравится то, что ты делаешь. И это уже маленькая победа на большом пути к мечте. На сцену необходимо выходить в той одежде, в которой тебе комфортно. Да, наряд должен быть чистый, опрятный, фотогеничный, соответствующий образу, но в первую очередь удобный. Ты не должен думать о том, что тебе жмут туфли во время концерта, или о том, что надо поправить платье. Все элементы костюма должны подходить идеально. Если хочешь надеть нечто эпатажное, типа костюмов Леди Гаги, или даже простое узкое платье и высокие шпильки, тренируйся перед выходом несколько недель. Помни, что волнение никто не отменял, потому постарайся оградить себя от конфузов. Проверь, какую песню уместно петь в статике со стойкой, а какую в движении. Приезжай за несколько часов до выступления, распойся, попробуй звук, походи по сцене, чтобы к ней привыкнуть. Таким образом, ты сведешь вероятность провала к минимуму. До того, как выйти на сцену, постарайся организовать пробу звука, так называемый саундчек. Его обычно проводят за несколько часов до концерта. На нем необходимо проверить следующее. Работа микрофона. Нравится ли тебе, как звучит твой голос в микрофон? Что тебе хочется добавить или убавить? Низкие, высокие частоты, эхо, называется реверберацией или ревером. Громкость — основные параметры, о которых стоит поговорить со звукорежиссером. Наличие и работа сценических мониторов. Устраивает ли тебя баланс музыки и вокала? Учти, саундчек проводится без присутствия зрителей. Когда зал заполнится людьми, часть звука буквально утонет в телах пришедших, и акустика зала изменится. Рекомендую настроить звук чуть громче твоей нормы. Звук в зале. Спустись в зал при включенной музыке и походи по нему, чтобы понять, как люди слышат тебя. Попроси звукорежиссера внести правки в настройки звука, если понадобится. Сделай все, что поможет тебе чувствовать себя на выступлении максимально комфортно. Если тебе нужна микрофонная стойка, позаботься об этом заранее. Скажи звукорежиссеру, когда включать минусовку, если поешь под минус. Ты выйдешь под музыку или ее должны включить, когда ты уже будешь на сцене? Если ты поешь с музыкантами, каждый из них должен отдельно настроить свой инструмент. Позаботься о сценическом оформлении. Нужны ли тебе логотип, видео, определенное световое сопровождение? Достаточно просто луча света, или ты хочешь буйства красок? Обо всем следует подумать заранее. Важно, чтобы ты мог найти общий язык со всеми работниками сцены. Тогда вы сработаете слаженно, и будет неважно, какие у тебя особенности речи, манера пения, зритель останется доволен услышанным и увиденным и придет на твое выступление еще раз. Вот я, например, точно приду снова на концерт группы «Звери». Несмотря на манеру пения Ромы Зверя, размазывание слов или расчленение их на слоги, звукорежиссеры сделали так, что все находящиеся на концерте слышали каждое слово и подпевали даже малознакомым композициям. Это один из примеров качественного сотрудничества звукорежиссера и вокалиста. Я считаю, что забота о качестве звука на концертах и есть уважение к публике. Думаю, ты как зритель со мной согласишься. Следующее, о чем пойдет речь, сценическое оформление. Несколько описаний сценографии. Красный свет софитов отражался от блестящего хрома ударной установки, отчего инструмент казался призрачным. Публика на танцполе переговаривалась, ожидая начала шоу. Свет резко гаснет, и под звуки вступления из песни «Манеж» загорается на экранах огненная надпись «Ла Скала». По залу проносятся хаотичные восторженные возгласы, которые по мере того, как выходят музыканты, превращаются в единый улюлюкающий хор. Лин Ган появилась на сцене в джинсовой куртке с распущенными волосами. Хиппи нашего времени. Несколько песен девушка исполнила в этом наряде, после чего сняла джинсовую куртку и, оставшись в черной майке, слилась со сценой. Световое оформление чаще всего было синим или красным. Ко всему перечисленному добавлялось периодическое задымление выступающих, что делало артистов похожими на тени или призраков. Ярким акцентом концерта стал экран, где название группы, выполненное в кроваво-красном цвете. Периодически сменяли авангардные клипы команды. В этом фрагменте показано, как можно оформить сцену, если ты интроверт, но очень любишь писать музыку и петь. Интереснейший пример сценических эффектов я видела на одном из концертов Дианы Арбениной. Диана поблагодарила свою публику за оказанное ей доверие, приняла огромную охапку цветов и завершила концерт в 12 ночи песней «Я раскрашивал небо как мог», спетой акапелла под настоящим проливным дождем, устроенным на сцене. Помимо сценического оформления, если ты планируешь исполнить не один номер, а несколько, тебе необходимо продумать порядок песен так, чтобы чередовать легкие и сложные. Так тебе самому будет удобнее, а зритель не потеряет интерес к твоему выступлению. Грамотно составленный сет-лист может заставить зрителей отправиться в путешествие. Сет-лист на этот концерт был составлен таким образом, что первое отделение слушателей через песни буквально путешествовали по самым знойным местам земного шара. Я очень хорошо помню тот концерт. Ощущение было, что я путешествую по Испании, а затем внезапно оказываюсь в Майами. Зритель за такое музыкальное турне будет очень благодарен, тем более в сегодняшних реалиях. Посмотри, как строится выступление культовых певцов и групп. Интересные шоу делают Мадонна, Леди Гага, Пинк. Даже если ты не являешься поклонником этих звезд, посмотри их концерты хотя бы один раз для общего развития. Найди видео любого концерта Майкла Джексона. Он был настоящим новатором. Посмотри подборку лучших номеров Евровидения. На их постановку было потрачено огромное количество денег и сил. И все они очень красочные. Поинтересуйся видео с концертов топовых звезд твоей страны, Европы и Америки. Помимо того, что это действительно увлекательно, просмотр такого материала даст теоретические знания и зарядит позитивной энергией. Очень полезно смотреть видео концертного закулисья. Можно узнать, как готовится вся эта феерия, которую ты увидел, придя на шоу. Общаться со всеми работниками сцены необходимо максимально уважительно. Именно от их профессионализма на площадке зависит успех твоего выступления. Никогда не хами звукорежиссеру. Это может плохо кончиться. Я знаю много случаев, когда артист, который плохо общался с техническим персоналом на репетиции, пел на концерте с ненастроенным как нужно звуком, в то время как его коллеги исполняли свои песни и к саунду претензий не было. Чтобы быть для зрителя королем, уважай королей звука и света. Стихи в тему. Я знаю, труден первый шаг навстречу. Пространство сцены за черту кулис. Но ты, мой друг, держи гитару крепче и зрительской любовью насладись. Начни дарить свои таланты людям. Не строй десяток мысленных преград. Ты мне поверь, они тебя полюбят. Овацией безмерной наградят. На сцене петь твое настало время. Своих талантов, друг мой, не стыдись. Я с первых дней в твои успехи верю. В себя поверь и творчеством делись. Задание 48. Запиши свое выступление на видео, но не смотри его сразу же. Когда артист смотрит свое выступление после отзвучавших аплодисментов, то рискует неадекватно его воспринять. Задание 49. Проанализируй сет-листы концертов твоих любимых исполнителей. Какая песня открывает концерт? Какая звучит в финале? Как строится середина концерта? Вывод. Как бы ты ни готовился к выступлению, 80% твоего успеха зависит от людей, работающих на площадке, где ты собираешься петь. Общайся с ними максимально уважительно и четко ставь задачи. Тогда они сделают все, чтобы показать тебя в выгодном свете.